И Мелисса рассказала от начала и до конца, иногда останавливаясь, чтобы поплакать немного. Подполковник ее не торопил. К концу повествования она допивала второй стакан, наклоняя его к себе двумя руками. Кое-что попадало на белую майку, которую она очень любила, но Мелисса не обращала на это внимания. Подполковник время от времени вставлял: «Так, понятно, ясно». И Мелисса гордилась собой, что рассказывает так, что у него не возникает никаких дополнительных вопросов. В конце концов, она же пишет именно детективы. Но тогда я не успела его разглядеть, а на глаза он мне ни разу не показался. Так, а сегодня я его видела. Я видела, как он шел, как в подъезд зашел, но я его не узнала. Я узнала только после того, как упала, и он поднял меня, и я увидела его лицо. Так, и что? Я ездила к мужу на завод. Ей все время хотелось называть Ваську мужем, как будто в этом было все дело, как будто это слово как-то прикрывало и защищало ее. Мне нужно было с ним поговорить. Я приехала, а он уже уехал домой. — А вы не могли ему позвонить, чтобы узнать, на работе он или уже уехал? А у него не отвечал телефон. Я звонила и никак не могла дозвониться. Понимаете, если б его не было дома, никто б меня не нашел. Никогда. Это просто чудо, что он оказался дома и увидел, как меня сажают в машину. — А зачем он вышел? Мелисса не знала, зачем. — Говорит, что стал беспокоиться, — вставил позабытый всеми старший лейтенант Крюков. — Говорит, что долго ждал, решил ехать искать. Вышел и увидел. — Однако интуиция вашего мужа. — Уважительно, — сказал подполковник. — Ну, дальше. Мелисса вдруг заволновалась. Она посмотрела сначала на одного, а потом на другого и спросила очень быстро. — А мой муж отдельно от него? — Боря, где у нас муж? — Васька его убьет, если они в одной камере. Он его убьет и его отправит в тюрьму. Ваське нельзя с ним рядом. — Успокойтесь, девушка, — сказал старший лейтенант Крюков. — Что вы выдумали? Какая камера? — Вон в соседней комнате ваш муж. Его капитан Гусев допрашивает, а второй в своей очереди дожидается. — Правда? — Ну, конечно. У нас и камер-то никаких нету. У нас обезьянник только. Просто Ваське нельзя с ним рядом, понимаете? Он его на самом деле убьет. Вы его Ваське не показываете. Подполковник посмотрел на старшего лейтенанта. «Ух, как все вы мне надоели!» Вот что означал этот взгляд. «Ух, как с вами тяжело! Сил моих больше нету!» «Да что с дежурство такое? Наказание прямо, а не дежурство!» «Дамочку из телевизора закованную привезли. Она здесь какие-то небылицы рассказывает, как будто свой детектив напропалую шпарит. Две машины побитые. Гаишники рассказали, что дамочкин муж на дороге Голливуд с погоней устроил. Хорошо, хоть до магистрали не догнались. В роще завязли. А то был бы переполох на весь город. Еще не хватает. И этот Борька, сопляк зеленый, прибежал, говорит, что дамочка подруге попросила позвонить. А подруга у нас главный редактор газеты, который на каждом углу продается. Борька говорит, что эта подруга сейчас заявится дамочку забирать, и карусель точно до утра закрутится. Не остановите будет ни за что. Дотянуть бы до пенсии, а как проводит, так пусть хоть президент с инспекцией приезжает, хоть комиссар ООН по правам беженцев, хоть папа римский, который то ли уж помер, то ли еще нет. — Вы успокойтесь, — сказал он дамочке добрым голосом. — Не волнуйтесь. Никто никого не убьет, мы не дадим. А ваш муж и вправду в соседнем кабинете, и с ним все в порядке. Сейчас показания запишут, и поедете домой спокойненько. — А тот? — Этого до утра задержим. Если будет санкция, значит, под стражу возьмем. «Как санкция?» — крикнула Мелисса. «Да он меня два раза пытался убить, вы понимаете? Да если б не Васька, я б сейчас в лесу каком-нибудь подмосковном лежала, разрезанная вдоль и поперек на куски». «Страсти вы какие говорите! Да он маньяк, вы понимаете или нет? Он самый настоящий маньяк, он даже дышит как маньяк. — Но это для санкций не основание, — сказал подполковник. Все он хотел ее успокоить, а получалось, что она еще больше волнуется. Вы мне все в подробностях расскажите. — Товарищ подполковник Владимир Иванович, а в разработке-то он есть, — негромко сказал старший лейтенант и кивнул на свой компьютер. Он боком сидел за столом и уже некоторое время стучал по клавишам. Вид у него был удивленный, словно он не ожидал, что Мелисса Синёкова не врет. — Вон, из Питера прислали, а я не посмотрел. — На которого? — деловито осведомился подполковник. — На мужа или на второго? Мелисса похолодела. — Как? На мужа? На Ваську? Они переглянулись, и Мелисса поняла, что дело плохо. Лера Любанова в особняке на Николиной горе нажала кнопку отбоя на своем телефоне, сунула его в карман и задумчиво посмотрела вверх. На перилах лестницы темного дуба отражался свет крохотных светильников, которые она зажгла, потому что не знала, как зажечь люстру. Картины канули в полумрак, и оттуда, из полумрака, глядели странными подозрительными глазами. Для того, чтобы ехать спасать Мелиссу, ей нужно отпроситься. Ей нужно сделать так, чтобы Ахмед ее отпустил, а она понятия не имела, как это делается. Она никогда ни у кого не отпрашивалась, даже в школе с уроков. Если ей нужно было уйти, она вставала и уходила. Помнится, в первом классе. Так все и произошло. Она встала, вся такая кудрявая, крепенькая, в бантах, сложила учебники в ярко-рыжий ранец, привезенный папой из командировки в Ригу, потрясла пенал, проверяя, все ли там на месте, и пошла к двери. — Любанова, вернись! — скомандовала Марья Александровна. — Сядь на свое место сейчас же! — Я домой пойду, — сообщила Лера Любанова, и потянула на себя тугую, покрашенную холодной голубой краской классную дверь. — Скучно тут у вас! Чего просто так сидеть-то? И ушла. Пока потрясенная Марья Александровна приходила в себя, пока собиралась силами, чтобы мчаться, поднимать тревогу, беглянка уж все коридоры прошла, отворила дверь на улицу, сбежала с крыльца и деловито подтянула колготки, приготовилась идти домой. На силу ее тогда поймали и выдворили в учительскую до приезда отца, спешно вызванного с работы. — Да не буду я сидеть с ними, — объяснила отцу семилетняя Лера. — Они какие-то шалашки рисуют, а мы с мамой весь букварь еще когда прочли, прошлой зимой, вот когда. Оказалось, что шалашик — суть литера А, с которой первоклассники начали изучение великого и могучего русского языка. Отец долго хохотал, а потом перевел ее из первого класса сразу в третий. Он был ответственный работник. Ему разрешили перевести ребеночка вундеркинда. Лера Любанова вскоре заинтересовалась уравнениями, где была странная буква «Х». И еще мальчиком Мишей, с которым ее посадили, и больше из школы не уходила. Она никогда и ни у кого не отпрашивалась, вообще считала это верхом глупости. Как-то ее могут куда-то не пустить, если ей туда нужно. Она была совершенно уверена, что Ахмед Баширов не пустит ее среди ночи в отделение милиции выручать подругу, которую посадили в обезьянник. Или еще не посадили, а только собираются посадить. Или это ее мужа посадили, а его все не собирались сажать. Только теперь все в обезьяннике, и леди тоже туда нужно. «Я боюсь», — поняла она, и сжала в кулачки руки, засунутые в карманы халата. «Я боюсь, что стану его просить. Он меня не отпустит, и мы поссоримся». Невозможно было себе представить, как именно Баширов станет с ней ссориться, и оттого казалось, что это будет очень страшно. В конце концов, она знает его всего только один день и одну ночь. Никогда в жизни она не совершала ничего подобного, и, кажется, ничуть не раскаивалась в том, что именно сегодня и свершила. Пусть все, что угодно, пусть дальше ничего не будет, хотя ей кажется, что все будет. Но у нее был этот день, этот человек и эта ночь. Она совершенно свободна, даже не до следующей пятницы, как говорил Винни-Пух Пятачку, а совсем, совсем свободна, и никто и ни в чем не может ее упрекнуть. Да, она его совсем не знает, да она понятия не имеет, что он за человек. Да, нехорошо прыгать в постель к мужчине после первого дня знакомства. Нет, даже не после, а в течение первого дня знакомства. Но он одним махом разрешил все ее трудности и избавил от всех бед, которые казались неразрешимыми, а огромными, как гора Арарат. Женщинам такие вещи представляются очень важными, знаете. Им, знаете, иногда важно, чтобы появился мужчина и взмахом волшебной палочки устранил все затруднения, вот это не затруднение вовсе, а так ерунда какая-то. Сила и власть всегда привлекательны. Вот ж новость к новости. Сейчас ей нужно как-то отпроситься. Фу, какое ужасное слово. И спасти Мелиссу, которая опять вляпалась в неприятности, и Лера совершенно не знает, как это сделать. Баширов появился в гостиной неслышно, как кот подошел и обнял ее сзади. — Ты знаешь, — сказала Лера, решив, что броситься головой в омут будет самым правильным решением. Мне нужно срочно уехать. — Прости. У меня подруга попала в переплет. Мелисса Синёкова. Она книжки пишет, ты, наверное, знаешь. Ее забрали в милицию. Она хулиганила. Она едва жива осталась на прошлой неделе, когда какой-то подонок ее похитил и пытал. Пытал? Ну, не пытал, но все было ужасно. Ахмед, прости меня. Я знаю, ты хотел, чтобы я осталась. А что ты собираешься? Остаться в милиции? Он обошел ее, развязал пояс халата, стянул с плеч и бросил его в кресло. Огонь от камина, в котором пылали дрова, отсветом прошелся по совершенному, как у римского воина, телу. Лера отвела глаза. — Но что он делает? Разве можно так делать? — Я не собираюсь, но мне нужно ее спасти, понимаешь? — Понимаю. — Согласился Баширов. — Я должна поехать. Если он скажет, что я ничего не должна, у нас ничего и никогда не выйдет, — стремительно загадала Лера. — Я не смогу. И он не сможет тоже. — Сейчас вместе поедем, — буднично сказал великий олигарх. — Одевайся. — Разработка не на мужа, на второго. — Вот вам и основание, — все тем же добрым голосом сказал он Мелиссе. Так что задержим мы его, задержим. Не волнуйтесь, рассказывайте, рассказывайте. Вы хоть скажите нам, кто он такой, чтобы мы сразу поняли, о ком идет речь? Подал голос Боря Крюков. Вы же сказали, что не могли его узнать, а потом узнали, когда он вам по голове дал. Узнала, — сказала Мелисса. Я потому и кричать не могла. Это свой человек, понимаете? Но вот если бы вы... Господин подполковник, вдруг увидели, что это вы собираетесь его зарезать. Боря! — Я? — поразился Боря. — Зарезать товарища подполковника? Да она для примера говорит, для примера. — Не собираюсь я его резать. Вот тебе крест святой! И старший лейтенант размашисто перекрестился, и все трое улыбнулись друг другу. — Они хорошие мужики, — вдруг поняла Мелисса. — Они отличные мужики. Они устали. Ночь, у них работа тяжелая, но они слушают меня, утешают меня и готовы разбираться в ситуации хоть до утра, потому что у них такая работа. Если они играют солдафонов и недотеп, то не потому, что они сами такие, а потому что работа у них такая, и жизнь заставляет их так играть. Василий Артемьев всегда говорил, проще всего оправдывать ожидания. Если постоянно подозревать человека в том, что он подлец, и ждать от него подлостей, то рано или поздно он непременно станет их делать. Просто потому, что устанет или не захочет доказывать окружающим, что он не такой. Если вы хотите видеть в милиции оборотней в погонах, солдафонов, грубиянов и невежд, получите и распишитесь. Никто не станет лезть из кожи вон, доказывая вам обратное. Объясняю, что в милиции, как и в детском саду, как в аптеке и гастрономе, работают разные люди, и у них разный подход к делу и разное понимание совести и долга. Мы помогаем вам, мы работаем в меру своих сил и своего профессионализма, и, Богу, нам наплевать, что вы при этом о нас думаете. А можно мне еще чаю? Она подняла руку к глазам и пошевелила пальцами, как это делают врачи в кино, когда проверяют, адекватен пациент или нет. Я уже могу его держать. Боря, подсуетись. Старший лейтенант забрал оба стакана с подстаканниками, вышел в коридор и тут же вернулся, но уже без стаканов. Может, водки вам налить? — предложил подполковник. — И нельзя. Она беременная, — встрял лейтенант. — Да ну! — удивился подполковник. — У вас, значит, на ваших телевизионных высотах тоже такое бывает? — Какое? — прищурилась Мелисса Синёкова, которая с каждой минутой становилась все лучше и лучше. — Еще бы добавить к ним Василия Артемьева, то лучше ничего и не надо. Что вы имеете в виду? — Ничего, ничего, — забормотал подполковник, продолжая свою игру. — Это я так просто, для сведения. Этот человек был рядом со мной много раз, и я даже представить себе не могла. Тут вдруг широко распахнулась дверь в коридор, так широко, что ударилась о стену, и портрет Дзержинского, довольно криво приколоченный в простенке, еще больше накренился, поехал и с грохотом свалился на пол. В распахнувшуюся дверь вошли какие-то люди, довольно много. И Мелисса вдруг вскочила на ноги, когда узнала в этой группе Леру Любанову. — Добрый вечер, — сказал кто-то из этой группы. — ФСБ России, прошу всех оставаться на своих местах. — Все не могут на местах, — пробормотал старший лейтенант Крюков. — Вот Феликс Эдмондович, к примеру, упал. По стеночке он добрался до портрета, поднял его с пола, протер рукавом, сдул невидимые пылинки, пристроил на место и улыбнулся невинной детской улыбкой. — Милка! — закричала Лера и протолкалась вперед. — Милка, ты жива! И она кинулась к ней, наступила ей на ногу, которую прежде уже основательно отдавил Василий, обняла и припала к ее груди. Мелисса подняла руки, которые все еще слушались не очень, и тоже обняла Леру. От Леры пахло духами, улицей, кофе, еще чем-то славным, сигаретами, что ли. Этот запах в канцелярском холоде ночного милицейского кабинета показался Синёковой самым родным на свете. — Как хорошо, что ты приехала, — говорила Мелисса. — Вот молодец, что приехала. Черные Лерины волосы лезли ей в нос, и от этого хотелось чихать. — Добрый вечер, — сказал кто-то негромко и безучастно. — Это твоя подруга? Лера перестала обниматься с Мелиссой и отступила, сойдя с ее многострадальной ноги, и представила официальным голосом. — Ахмед, познакомься. Это моя подруга Мила, Мелисса Синёкова. Милка, это Ахмед Салманович. — Ахмед, — помедлив, поправил ее высокий мужчина в светлом льняном костюме. — Может, из-за костюма? Может, из-за роста, очень высокий, он показался Мелиссе огромным, как встроенный шкаф. Именно встроенные шкафы бывают от пола до потолка и светлого дерева. Здравствуйте, добрый вечер. Подполковник Гулько и старший лейтенант Крюков смотрели на него одинаково, приоткрыв рты. Но Мелиссу, которая была знаменитостью, они так и не смотрели. Так, по всей видимости, они смотрели бы на инопланетян о трех ногах и двух головах, если бы те вздумали явиться в отделение. В распахнутых дверях кабинета толпились какие-то люди, а те, которым не досталось места в партере, выглядывали из-за спины, подпихивали впереди стоящих и вытягивали шеи. — У вас на голове рана. Сергей, позовите врача, он в моей машине. Баширов говорил ровным, негромким, очень уверенным тоном. И всякий шум, как по мановению волшебной палочки, начал затихать, затихать, и вскоре от шума ничего не осталось. Только слышно было, как внизу сипит рация, и женский голос вызывает какого-то пятого. — Мне не нужно врача, — сказала Мелисса. — Меня просто ударили, но там... — Видимых повреждений нет, — доложил Баширову старший лейтенант, и на всякий случай стал по стойке смирно, хоть и был в штатском. — Мы проверили. — Пусть все-таки доктор посмотрит. Мелисса решительно не хотела, чтобы ее смотрел доктор. Но Лера из-за спины своего кавалера делала ей знаки бровями и руками, и она поневоле то и дело поглядывала на нее. И Баширов, в конце концов, оглянулся. — Что такое? — Ничего. — Как школьница, — сказала Лера и спрятала руки за спину. — Доложите, — посоветовал подполковнику тот, который первым вошел, и сказал ФСБ России. И подполковник принялся старательно докладывать, словно написанное читал. При обнаружении машин недалеко от проезжей части сотрудниками ГИБДД был проведен захват и задержание подозреваемых. Они не остановились по требованию и не реагировали на выстрелы, которые производились в воздух. При захвате огнестрельное оружие не применялось. — И ты как? — шептом спросила Лера. — И где Васька? — Говорят, что в соседнем кабинете у какого-то капитана Гусева. Тоже шепотом ответила Мелисса, опасливо поглядывая на Баширова, который вдруг поднял брови. — Зачем ты его привезла, Лерка? — Да разве ж это я его привезла? Это он меня привез. Баширов сделал неуловимые движения бровью, и как по команде они замолчали. — Должно быть, я тоже могу научиться быть восточной женщиной, — вдруг подумала Мелисса. — У чужого дядьки шевелится бровь, я мигом встаю по стойке смирно, как старший лейтенант. Это надо же! Надо про это написать в романе. И про все хотелось написать в романе. Про эту ночь, про подполковника с лейтенантом, про захват, про свои руки, которые не могут удержать стакан чая, про Ваську, который спас ее. Так уж голова у нее устроена. Она смотрит на жизнь не просто так, а с точки зрения своих драгоценных романов. Подполковник кончил докладывать и вытянулся еще больше. Глаза у него стали совершенно стеклянными, оловянными, деревянными. Раньше были человеческими, когда он с Мелиссой разговаривал. — Хорошо, — похвалил ФСБшник. — То есть помощь вам не нужна, вы сами во всем разобрались? — Никак нет, товарищ полковник. Не нужна помощь. — Так кто на тебя напал, Милка, и тогда в Питере, и сейчас кто? — Привезти, — сунулся старший лейтенант. Баширов опять повел своей бровью, и ФСБшник сказал, что можно привезти. — А где мой муж? — вдруг спросила Мелисса. — Можно его тоже привезти? Бровь дрогнула в третий раз, и ФСБшник распорядился привезти мужа. Толпа расступилась, пропуская лейтенанта, и подполковник Гулько вдруг грозно рявкнул, что тут не цирк, еще все по своим местам, еще закройте дверь с той стороны. Одно мгновение, и в дверях никого не осталось. Сильно голова болит? Да не очень. Раньше сильнее болело. Ну, кто, кто? Дверь открылась, и на пороге показался Василий Артемьев. Вид у него был помятый. Глаз подбитый, одну руку он держал неловко на весу, как будто боялся опустить. Однако наручники с него успели снять. Джинсовая куртка наброшена на плечи, на манер солдатской шинели у раненого. — Васька! — закричала Мила Голубкова, бросилась к нему, обняла и прижалась к груди.